Пляска Чингисхайма. «Какое мыло, комиссар Шац, о чем вы говорите?» И тут комиссар спохватывается, что окружен шпионами. Они хотят, чтобы он выдал себя, признался. Они хотят покончить с ним. Ситуация безвыходная. С одной стороны, команды израильских убийц, с другой — возрождение Германии. Если он выдаст себя, если признается, что поеврейился, карьере его конец. Немецкое чудо пройдет стороной. Возрождение ни за что не примет его. НПГ беспощадно к закомплексованным немцам. Партии Возрождения не нужен в своих рядах этот тяжкий балласт. Шац вытаскивает из кармана платок, промокает лоб. Надо держаться. Прежде всего, необходимо создать впечатление уверенности, несгибаемости. Остается еще партия христианских демократов. Они не антисемиты. Они не требуют расовой чистоты. Комиссар Шац осознает, что у него есть еще шанс. И с облегчением вздыхает. Ну и пускай в нем сидит еврей. Христианские демократы не оттолкнут его, совсем даже напротив. Они сострадательны и понимают его мучения. Шацу сразу полегчало. Его подозрения нелепы. Все от нервов. А эти двое, что помогают ему вести расследование преступлений, совершенных в лесу Гайст, люди высокоуважаемые и известные. Они играют слишком значительную роль в культурной и общественной жизни Германии, чтобы согласиться стать орудием гнусной провокации и недостойных махинаций его врагов. Шац совершенно успокоился. Он им докажет, что полностью владеет ситуацией. Главное — хладнокровие, непринужденность, ясность мысли. «Да, все о том же. Вы, аристократы, никогда ни в чем не были запачканы. Вы благоразумно отсиживались, укрывшись в своих замках, ожидая, когда все это кончится. Как же избранные? Вы ведь и пальчиком не шевельнули, не высказались ни за, ни против. Позволили этому свершиться, а вот я человек из народа. И это нам вечно отводится». Самая грязная работа, и это нас она потом всегда начинает винить. Кто это она? Вы имеете в виду фрау Шац? Вам нужно пройти курс лечения сном. Ни за что. Именно этого они и ждут. Чтобы я расслабился, отвел взгляд в сторону, а они будут сохранять раздел Германии на две части и обвинять нас в том, что мы прячем в чаще леса Гайста неудовлетворенную нимфоманку, которая уже погубила цвет нашей молодежи, и только мечтает, чтобы снова приняться за это. Повторяю еще раз, у вас нет никаких доказательств. 41 труп. Зазвонил телефон. Комиссар выслушал сообщение и положил трубку. 42. Капитан футбольной команды, наш лучший центральный нападающий. Пушечный удар. Я фыркнул, но засмеялся Шац. Хи-хи-хи. Барон просто взорвался от возмущения. «Господин комиссар, я решительно и энергично протестую против ваших недостойных инсинуаций», — возопил он. «Вы говорите об этих ужасных убийствах, но я говорю о своем счастье. Да, можно убить кого-то, но при этом вовсе не изменять мужу. Вы не имеете права думать о худшем. Можно иметь принципы, политические взгляды и оставаться порядочной женщиной». «Какие еще политические взгляды?» Как только начинается массовое убийство без всякой видимой причины, это значит, что за ними кроется доктрина, идеология, возможно, даже государственные интересы. Флориан, несомненно, стремится к тому, чтобы восторжествовали определенные принципы, он защищает некие идеи. Никто не совершает систематических убийств без определенной системы. Вполне возможно, он стоит во главе некой политической организации наподобие священной Фемы, существовавшей после Первой мировой войны, организации, стремящейся к созданию сильной страны без внутренних врагов, страны, которая является хозяйкой собственной судьбы. Граф вставил монокль. Лили, разумеется, совершила ошибку, доверясь ему. «Разумеется», — вздыхает барон. «Но что вы хотите? Она всегда мечтала о величии и о могуществе». «Хе-хе-хе! Господин комиссар!» — негодующе вопит барон. Шац попытался удержать меня. Он стиснул зубы и сжал кулаки. «Он не станет больше мне подчиняться. Ему трудно не повторять слова, которые я ему нашептываю, не хихикать моим голосом, однако он понимает, что дело тут вовсе не в его одержимости еврейским бесом, а в старой дружбе всего-навсего. Иногда ему приходится уступать, дозволять мне являть себя». Его врач сказал ему, что нет ничего опаснее, чем стараться связать меня, загнать в самые глубины его немецкого подсознания. Ведь именно там, особенно злокозненный Дибук, больше всего и может натворить бед. Нужно, напротив, помогать ему экстериоризироваться, выйти наружу. Это надежнейший способ избавиться от него. А загнанных в подсознание, он способен внезапно ударить вам в голову и свести с ума. Обращаться с ним нужно хитро. Надо разрешать ему иногда исполнять свой старый номер из репертуара Шварца Шиксы. После этого он крепче спит. Но на сей раз Шац вынужден реагировать. Позорно и унизительно стоять перед двумя весьма уважаемыми господами и слышать, как ты смеешься, точно идиот, чужим голосом. Или отпускать его, вопреки себе, шуточки, типичные для похабного, выродившегося еврейского искусства. А это страшно агрессивное, напористое искусство. Оно пытается вновь подорвать возрождающуюся нравственность немецкого народа. Шац вдруг видит себя замкнутым в подлинном музее ужасов. Реальность искажена кощунственными лапами, словно ею завладел некий омерзительный Шагал, хасид из витебского гетто с физиономией Чингисхайма. Рассевшийся на полицейских досье, наигрывает на скрипочке, а в это время корова самого гнусного вида летает над официальным портретом президента Любке. Мерзости Сутина корчатся на стенах. Ню еврея Модильяни своим похабным видом оскорбляет взгляд наших девственниц с их невинными ляжками. Фрейд забирается в подполье и втаптывает в грязь наши художественные сокровища. А вслед за ним рвается гримасничающий негритянские маски вместе с солонкой и велосипедом и располагается на дегенеративном кубистском полотне. Они возвращаются. Шац обнаруживает, что со всех сторон окружен этакой злобной мерзостью. И у него рождается совсем уж страшное подозрение. А не попал ли он, бывший эсэсовец Шац, подсознание еврейского автора? И не обречен ли он вечно пребывать в этом страшном зловещем месте? Не стал ли он, Шац, отныне нацистским дебуком, навечно заточенным в еврейской душе, начиная с души этого безжалостного писаки? Да, безжалостного, потому что в голове у него, похоже, одна только идея — отравить своей проклятой литературой психику будущих поколений. Вот поистине преступление против человечества. Духовное зверство, стократ более преступное, чем все чисто физические жестокости Аушвица. Хаим всего лишь шестерка, мелкий подручный. Подлинным преступником является этот автор, который как раз сейчас топчет в своем подсознании немецкого дебука Шаца. Но чего он добивается? То ли хочет избавиться от него этой неистовой хорой, то ли, напротив, пытается еще глубже загнать его внутрь себя, чтобы навсегда заточить в себе и тем самым принудить переходить через свои сочинения из души в душу, дабы Германия уже никогда не смогла освободиться из этого нового гетто еврейского подсознания. Ведь именно с этой целью международное еврейство создало в Германии и финансирует НПГ. Я рассмеялся. Господин комиссар, над чем вы смеетесь? Это не я, угрюмо отвечает Шац, это... Но он замолкает. Нет, они его не подловят. Не на того напали. Тверже утеса. Я делаю ему небольшую уступку, оставляю 20% контроля над мыслями и все 100% голоса, ну, почти 100. За собой я сохраняю всего 25%. Жить-то надо. Что вы сказали? Комиссар, вам что... Слышатся голоса? Голоса шмолоса, презрительно бросает комиссар, и граф, потрясенный столь типично еврейским оборотом, вставляет в глаз монокль. Барон ничегошеньки не замечает. Странное поведение комиссара прошло мимо его внимания. Он парит в горних высях. Продолжает писать образцовый портрет Лили, достойный самых благородных наших гобеленов. Лили могла заблуждаться, но она всегда готова была все отдать за счастье народа. И когда видела, как на горизонте горделиво возносится новый завод, глаза ее блестели, она бледнела от волнения. Она так хотела видеть наш рейх сильным, выстроенным на 1000 лет. И вы полагаете, что за 1000 лет ей удалось бы получить удовлетворение? Хе-хе-хе, господин комиссар, высокомерно объявляет граф. Этими вашими словами, этим смехом вы позорите себя. Шац ударяет кулаком по столу. Бессилие любит проявляться в яростной жестикуляции. «Да не я это! Не я!» — орёт он. «Как это не вы?» «Я отчетливо видел». «Ничего он не видел и видеть не мог». Шац и рта не открыл. «Как-никак, дело свое я знаю. Дебук, прежде всего, мастер чревообещания». А барон по-прежнему полностью погружен в свои супружеские горести. Рур с его лесом, горделиво вздымающихся и таких многообещающих труб, приводил ее в сильнейшее возбуждение. Чтобы успокоить ее, мне приходилось целыми ночами играть ей Баха. «Бедняжка баронесса», — пробормотал комиссар. «Но почему?» Я должен был доставить ей удовольствие. Как-никак, я ее муж. Я фыркаю. Хи-хи-хи, смеется Шац. Кисонька-лапонька, воркует садовник Иоганн, воздев глаза к небу, к своему маленькому абсолюту. «Здесь царит на редкость низменная и возмутительно циничная атмосфера», — объявляет граф. «Они возвращаются», — бормочет Шац, — «вместе со своим гнилым искусством. Да поглядите же вы, они уже заполняют наши музеи. Все осмеяно, принижено, опикатурено. Вы считаете, что такая корова — это нормально? Да где вы видели летающих коров, парящих новобрачных еврейских скрипачей на крышах? Они пытаются сделать из нас сумасшедших». Барон взглянул на графа, граф на барона. «Вы говорите, я говорю, — взорвался Шац, — что вам следовало бы направить вашего садовника к психиатру. Вы что, совсем оглохли?» «Да-да, хорошо», — кивает барон. «Короче говоря, Лили мечтала о чудесном подъеме. Хи-хи-хи, садовник!» «Этот негодяй Чингис Хаим, — уныло говорит Шац, — выступал в литературном кабаре самого низкого пошиба, где все, все подвергалось осмеянию». «Что за негодяй?» «Цыпочка, кисонька, приди же сюда!» — нежно застонал садовник Иоганн. «И говорю вам, никто, кроме него, никогда еще не видел столь реального неба». «Не обращайте на него внимания», — бросил Шац. «Они его отравили. Продолжайте». «Вполне, вполне возможно, что какая-то политическая организация вовлекла Лили в эту карательную экспедицию, в процессе которой в результате столкновения было несколько жертв. 40 убитых — это я вполне могу допустить. Но чтобы она изменила мужу? Нет. Нет, это немыслимо. Короче, честь спасена», — буркнул Шац. Примечание. Ироническая аллюзия на слова французского короля Франциска I после битвы при Павии, 1525 год, где французские войска были разгромлены, а сам он попал в плен к императору Карлу V. «Все потеряно, кроме чести». К тому же вполне вероятно, что ее принудили вопреки ее воле, воспользовались ее беспомощностью, запугали и заставили молчать. Кстати, возьмем Сталина. Разве русский народ кто-нибудь объявляет ответственным за его преступление? За Аушвиц, Треблинку, Бухенвальд, Парадор? Лили похитили, заткнули рот и вынудили молча присутствовать при всех этих ужасах, о которых, кстати, она ничего и не знала. Ее следует рассматривать как первую жертву этого преступного элемента, силой заставившего ее следовать за ним. Зазвонил телефон, но Шац не решается снять трубку. А вдруг это я вздумал поговорить с ним? Но в конце концов берет. «Алло! Алло! Да, комиссар Шац у телефона. Вы уверены? Это действительно она? Не забывайте, она принадлежит к очень знатному роду. Да-да, старинное дворянство. Эразм, Шиллер, Ницше, Вагнер, даже Альберт Швейцер — ее родственник. Значит, ошибки быть не может. Отлично. Передайте ее фотографию в газеты. На этот раз необходимо предупредить население, чтобы не началось опять. Благодарю вас». Шац с торжественным видом опускает трубку на рычаг. Смотрит на супруга. господа. Только что я отдал приказ приступить к соответствующим мероприятиям. Обнаружены отпечатки пальцев вашей жены». «Где?» – проблеял барон. «На чем они обнаружены? Черт побери, а на чем, по-вашему, они могут быть?» «Да на трупах! На трупах!» «Теперь нет ни малейшего сомнения, она замешана в этом деле. Вот чем объясняется выражение счастья на лицах этих несчастных». Честняга Иоганн возмущен. «Несчастных? Почему несчастных? Да это же самая прекрасная судьба, ей можно только позавидовать, и я хочу ее отпечатков, и хочу по всему телу». Писарь рушится со стула, глаза у него остекленели, он в страшном состоянии окончательной готовности. Я подошел к нему и погладил по голове. «Славный парнишка, жди, скоро у тебя будет фюрер». Однако барон не сдается. «Это ничего не доказывает», — почти шепчет он. «Она вполне могла оставить свои отпечатки, когда защищалась. Вероятно, эти скоты напали на нее, завязалась борьба. Прибежал егерь и убил их. Он исполнил свой долг». 42 трупа? Не смешите меня». «И потом, господин комиссар, эти люди могли быть убиты до того, как...» «Быть может, акт не был совершен, нет никаких доказательств, что был нанесен урон моей чести». «Они были убиты в тот момент, когда испытывали наивысшее блаженство». «Так утверждает, причем категорически, судебно-медицинский эксперт». «Клевета, господин комиссар, от всего этого дела так и тянет ненавистью, злобой, заговором, ядом, преднамеренностью. Я не хочу обвинять наших врагов, но после того, как они покинули нас, они только и делают, что на нас клевещут. Они даже создали специально для этого государство». На сей раз Шац согласен. «Вы правы. Они топчут нас, отплясывают на нашем имени варварский мстительный азиатский танец скальпа, а верховодит ими глава их гестапо Чингис Хайм. И тут выскакиваю я. Хоп-ля-ля! Я выскакиваю и отплясываю перед комиссаром варварский мстительный азиатский танец скальпа. Я всегда хорошо танцевал, даже на сцене. Но теперь, когда я утратил, так сказать, вес, я пляшу просто великолепно. Я верчусь, подпрыгиваю, притоптываю, бью каблуком о каблук и раз, два, три, хоп, раз, два, три, выкидываю ноги вперед, иду в присядку, хлопаю ладонями по пяткам. Это помесь русского казачка, которому мы научились от украинских казаков, когда они отплясывали его у нас в местечках после погромов, и нашей старой еврейской хоры. Как ни странно, но комиссар, похоже, единственный, кто видит меня. Он испуганно замирает, следит за мной взглядом, а я весь во власти и вдохновении. И тут он указывает на меня пальцем. Однако я уже исчез и занял свое место внутри него. Вы его видели? Видели? Вот уже 22 года этот сукин сын терзает меня. Я все уже испробовал, но мне так и не удалось избавиться от него. О ком это вы? Комиссар мигом замолкает. Инстинкт самосохранения. Пока он еще способен обмануть окружающих, притвориться, будто меня вовсе нет. Шац принимает сосредоточенный, серьезный вид, дескать, он весь погружен в дело, которое расследует. Но какое дело? Ах да, Джоконды. Джоконда взбесилась и пошла убивать направо и налево, и тут садовник Иоганн хлопает себя по голове, Он только что вспомнил. Я ж совсем забыл. Там еще вокруг пруда и на центральной аллее молодые люди, студенты в кустах. Один тогда же держит в руке велосипедный насос, а я здесь. Но почему? Почему она пренебрегает мной? Почему она презирает именно меня? Ну, все, парни, хватит, бросает Шац, как будто он обращается к простонародью. Не позволим деморализовать себя. Но почему велосипедный насос, а не я? Хи-хи-хи! Опять я не смог сдержаться. Шац угрожающе поднимает кулак. Прекратите, Хаим. Вы мертвы, так что соблюдайте хотя бы минуту молчания. Я протестую, выкрикивает барон. Позвольте вам напомнить, что вы говорите о существе, чью несравненную чистоту воспевали наши прославленные авторы, начиная с Шиллера. У меня есть стихи, подтверждающие это. Приложите их к делу. Защита сумеет использовать их. Гуманисты всего мира падали к ее ногам. Да, корчась в чудовищных муках. Хаим! Все, все, вечно цензура. Я обижен. Надо сказать, оба аристократа по-настоящему возмущены. Чувствуется их терпение на пределе. Сейчас они возвратятся к себе и прочтут какой-нибудь красивенький стишок. «Этот скандал чрезмерно затянулся», — объявляет граф. «Нам необходимо моральное перевооружение, духовное оружие». Шац угрюмо уставился на них маленькими голубыми глазками. «Садовник. Здесь, господин комиссар?» «Что, все без штанов?» «Все. А я в штанах. Отвергнут». «Но почему?» «Что во мне такого противного? Разве можно так унижать сына народа? Я пойду отыщу ее и докажу, на что я способен». Он уходит, и мне становится немножко грустно. Чистый, честный Иоганн, к тому же совершенно нетронутый. Попадет он, как муха, в паутину, потому что она ищет прежде всего чистоту, простоту, душевную нетронутость, веру. Именно тут она может принести настоящее несчастье. «У него из-за нее комплекс появился», — замечает комиссар. «А я беру газету и устраиваюсь в уголке, не желая больше думать о ней. Я это прошел, теперь черед других. И первое, что я вижу, огромными буквами. Верховная власть доверена вице-президенту Хэмфри. Направлены новые подкрепления, снабженные новейшим оружием. Нажмет ли президент Джонсон на красную кнопку? Хи-хи-хи! И у американцев там тоже ничего не получится. Это я вам говорю».